Это вот каким образом делается. Препровождается, например, в Сибирь партия арестантов. Идут всякие. И в каторгу, и в завод, и на поселение. Идут вместе. Где-нибудь, дорогою, ну хоть в Пермской губернии, кто-нибудь из ссыльных пожелает сменяться с другим. Например, какой-нибудь Михайлов, убийца или по другому капитальному преступлению, находит идти на многие годы в каторгу для себя невыгодным. Положим, он малый хитрый, тертый, дело знает. Вот он и высматривает кого-нибудь из той же партии попростее, позабитее, побезответнее, и которому определено наказание небольшое сравнительно. Или в завод на малые годы, или на поселение, или даже в каторгу, только поменьше сроком. Наконец находит Сушилова. Сушилов из дворовых людей и сослан просто на поселение. Идет он уже 1500 верст, разумеется, без копейки денег, потому что у Сушилова никогда не может быть ни копейки. Идет изнуренный, усталый, на одном казенном продовольстве, без сладкого куска, хоть мимоходом, в одной казенной одежде, всем прислуживая за жалкие медные гроши. Михайлов заговаривает с Сушиловым, сходится, даже дружится и, наконец, на каком-нибудь этапе поит его вином. Наконец предлагает ему, не хочет ли он сменяться. «Я, дескать, Михайлов, вот так и так иду в каторгу, не каторгу, а в какое-то особое отделение. Оно хоть и каторга, но особое, получше стало быть». Об особом отделении во время существования его даже из начальства-то не все знали, хоть бы, например, и в Петербурге. Это был такой отдельный и особый уголок в одном из уголков Сибири и такой немноголюдный, при мне было в нем до 70 человек, что трудно было и на след его напасть. Я встречал потом людей, служивших и знающих о Сибири, которые от меня только в первый раз услыхали о существовании особого отделения. В своде законов сказано об нем всего строк 6. Учреждается при таком-то остроге особое отделение для самых важных преступников впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. Даже сами арестанты этого отделения не знали, что оно навечно или на срок. Сроку не было положено. Сказано впредь до открытия самых тяжких работ и только. Стало быть, вдоль по каторге. Не мудрено, что ни Сушилов, да и никто из партии этого не знал, не исключая и самого сосланного Михайлова, который разве только имел понятие об особом отделении, судя по своему преступлению, слишком тяжкому, и за которое уж он прошел 3 или 4. Следственно, не пошлют же его в хорошее место. Сушилов же шел на поселение. Чего же лучше? Не хочешь ли сменяться? Сушилов под хмельком, душа простая, полон благодарности к обласкавшему его Михайлову, и потому не решается отказать. К тому же он слышал уже в партии, что меняться можно, что другие же меняются, следственно, необыкновенного и неслыханного тут нет ничего. Соглашаются. Бессовестный Михайлов, пользуясь необыкновенной простотой Сушилова, покупает у него имя за красную рубашку и за рубль серебром, который тут же и дает ему при свидетелях. На завтра Сушилов уже не пьян, но его паят опять, ну да и плохо отказываться. Полученный рубль серебром уже пропит, красная рубашка немного спустя тоже. Не хочешь, так деньги отдай. А где взять целый рубль серебром Сушилову? А не отдаст, так артель заставит отдать. За этим смотрят в артели строго. К тому же, если дал обещание, то исполни. И на этом артель настоит. Иначе сгрызут, забьют, пожалуй, или просто убьют. По крайней мере, застращают. В самом деле, допусти артель хоть один раз в таком деле поблажку, то и обыкновение смены именами кончится. Коли можно будет отказываться от обещания и нарушать сделанный торг, уже взявший деньги, кто же будет его потом исполнять? Одним словом, тут артельное общее дело, а потому и партия к этому делу очень строга. Наконец Сушилов видит, что уж не отмолишься, и решается вполне согласиться. Объявляется всей партии. Ну, там, кого еще следует, тоже дарят и паят, если надо. Тем, разумеется, все равно. Михайлов или Сушилов пойдут к черту на рога. Ну, а вино-то выпито, угостили, следственно, и с их стороны молчок. На первом же этапе делают, например, перекличку, доходит до Михайлова. «Михайлов!» — Сушилов откликнется. «Я!» «Сушилов!» — Михайлов кричит. «Я!» И пошли дальше. Никто и не говорит уж больше об этом. В Тобольске ссыльных рассортировывают. Михайлова на поселение, а Сушилова под усиленным конвоем припровождают в особое отделение. Далее никакой уже протест невозможен. Да и чем в самом деле доказать? На сколько лет затянется такое дело? Что за него еще будет? Где, наконец, свидетели? Отрекутся, если бы были. Так и останется в результате, что Сушилов за рубль серебром да за красную рубаху в особое отделение пришел. Арестанты смеялись над Сушиловым не за то, что он сменился, хотя к сменившимся на более тяжелую работу с легкой вообще питают презрение, как ко всяким попавшимся впросак дуракам, а за то, что он взял только красную рубаху и рубль серебром. Слишком уж ничтожная плата. Обыкновенно меняются за большие суммы, опять-таки судя относительно. Берут даже и по нескольку десятков рублей. Но Сушилов был так безответен, безличен и для всех ничтожен, что над ним и смеяться-то как-то не приходилось.